Глава 23. Мое настроение сейчас ничто не сможет омрачить, даже если Сергей в качестве сопровождения войдет в квартиру вместе с моей мамой. Хотя это вряд ли, но пусть она увидит, как я сейчас счастлива, как блестят мои глаза, а не то притворство, в котором мы жили. Иду в прихожую, где Марат уже поворачивает замок. Этого мужчину сложно сбить с толку, а ведь мы не знаем, с какими намерениями пришла моя мама. Марат толкает двери и спокойно говорит: «Прошу, проходите». Вот кто не меняется, так это моя мама. Каблуки, макияж и прическа с иголочки. На одежде не складочки. Все подобрано в тон и выглядит стильно. И тут мы такие, что на ее фоне явно проигрываем. В домашней одежде, только что из постели, зато настоящие, без масок и фильтров, счастливые. Мама аккуратно переступает порог, оглядывается. Надеюсь, из интереса, а не чтобы оценить финансовые возможности Марата. «Здравствуйте», — произносит она вежливо, но с той вежливостью, как здоровается с едва знакомыми людьми на светских приемах, а не с родной дочерью. «Вы не откажете мне в просьбе?» Все с тем же тоном обращается к Марату. «Смотря что это будет за просьба», — пожимает он плечами, и мама тут же вздергивает бровь. «Да, он мог бы тут раскланиваться перед ней, чтобы понравиться, но это же Марат, и он не на светском приеме, и он говорит, как всегда, правду. Может, кому-то это не нравится, может, это выглядит странно, но зато честно. Я бы хотела недолго поговорить с дочерью наедине». Мама, наконец, отмирает и озвучивает свою просьбу. «Об этом вы могли и не просить». Удивляется Марат и приводит взгляд на меня. Я посмотрю, как там Кира. Киваю ему с улыбкой и наверняка искрящимся любовью взглядом. А когда он скрывается в комнате, приглашаю маму на кухню. И сейчас я даже не задумываюсь о том, что я здесь не хозяйка. Пропало это ощущение, что я в чужом доме, что я здесь только на правах матери, дочери Марата. «Кофе будешь, мам?» Спрашиваю я, улыбаясь ей. Я не злюсь на нее, не обижаюсь, просто каждый живет по своим устоям, принципам и укладам. Но вот такая у меня мама. От этого я любить ее не перестану, но хочу, чтобы она меня поняла. Да, ей сложно будет перестроиться, не знаю, сколько времени понадобится, но хотелось бы, чтобы это случилось сегодня. «А ничего покрепче, нет?» — спрашивает мама, причем вполне серьезно. «Давай так», — соглашаюсь я, уверенно открывая следующий шкафчик, где я видела запасы Марата, небольшие, но они были. Себе делаю кофе, маме нахожу бокал, достаю нарезки из холодильника. Наблюдаю, как мама следит за моими движениями. Да, я уже здесь освоилась, как будто много лет прожила. «Ладно». Мама выдыхает мое имя, когда я сажусь напротив, а я молчу. «Ладно», — повторяет уже увереннее. «Ты понимаешь, что все это мне не нравится. Но я вижу, что этот человек», — кивает на дверь, — «не удерживает тебя силой». А я смеюсь, упершись затылком в холодильник и расплескав на себя горячий кофе, оттягивая футболку, трясу ею. «Боже, маму сейчас инфаркт хватит». «Мама, я говорила тебе, что люблю его». Не дав ей сказать ни слова, все еще сквозь смех, говорю я. «Я его любила последние 2 года, только его. Кира — его дочь. Все мои слова — правда. С Маратом я познакомилась в Европе. Поверь, когда ты узнаешь его лучше, то поймешь, что в него невозможно не влюбиться. А Сергей...» Сейчас вспоминать о нем не хочется, но приходится, если он был неотъемлемой частью моей жизни последние годы. Он искусный манипулятор. В нем не было ничего настоящего. Только ты ничего не видела, потому что он прикрывался лоском, который ты так любишь, мам. Я беру ее за руку. Вижу, что она не понимает. Да, для ее порядка это стресс, но она же должна желать счастья своей дочери. И она должна услышать меня, а не Сергея. Лада, как Кира. Мама пока выбирает безопасную тему. Ей надо немного подумать, я знаю свою мать. Она, привыкшая к определенному, не любит выходить из зоны комфорта. А вот свою зону я нашла. Она здесь, с Маратом и Кирой. «Все хорошо, мам», — улыбаюсь я. «Она уже должна проснуться, так что сейчас увидитесь». «Я...» Мама чуть запинается. «Я некрасиво, кажется, поступила. Все же это его квартира, я в гостях. Надо нам всем вместе посидеть». Ой, мне снова становится смешно от этого светского тона, а в глазах матери читается непонимание. Поверь, это же Марат. Ты когда-нибудь поймешь смысл этой фразы, когда узнаешь его лучше. Он не будет строить из себя то, чего не представляет, или в угоду кому-то. Он такой, какой есть. Без притворства, без лжи. Если ему что-то не нравится, скажет. Не хочет видеть гостей, на порог не пустит. И это Сергей умеет пускать пыль в глаза, скрывая свое истинное лицо. Но не настолько же он плох. Привычно начинает мама, но тут же закусывает нижнюю губу, качая головой. «Хорошо, зайдем с другой стороны», — произношу спокойно. «Ты не представляешь, сколько за 2 года, что мы женаты, было баб на его...» «Лада!» — мама даже прикладывает руку к груди. «Мам, не будь ханжой!» — прошу, едва сдерживая смех. «Как будто ты никогда не слышала слово «член» или не видела сие чудо». «Ну, Лада», — чуть склонив голову на бок, рассматривает меня. «Ты сейчас очень похожа на ту мою девочку, которая была раньше. Я думала, что после замужества ты просто повзрослела, стала серьезнее, а оказывается...» «Оказывается, что я просто была несчастна». Заканчиваю фразу, радуясь, что мы начали понимать друг друга. «Я позову Марата». Поднимаюсь под кивок матери. Иду в комнату и застываю в дверях. Они у окна, и Марат так серьезно рассказывает дочери, почему листья на деревьях зеленые, про пигменты, хлорофилл и так далее. Ботаник просто. А мне так нравится смотреть на них. Они так похожи. Будто почувствовав мое присутствие, Марат оборачивается. «Ну как?» — тихо спрашивает, и мне не нужны уточнения, о чем он говорит. «Пойдем, может, составишь маме компанию, а то она скоро на стрессе опустошит твой 7-летний». Забираю Киру, которая уже потянула ко мне ручки под смешок Марата. «Не выпить с будущей тещей — это грех». Снова намекает мне на узаконивание наших отношений. «А что я? У меня неудачный брак за плечами, но я совсем не против. Хоть сразу после моего развода отправимся в ЗАГС. Правда, этот самый развод еще надо пережить». «Ба!» Кира радуется встрече с моей мамой. Они болтают, не обращая на нас с Маратом внимания. Но это не игнорирование со стороны моей мамы. Она действительно соскучилась по внучке. Мы не познакомились. Наконец, Марат напоминает о нашем присутствии. «Инесса...» «Просто Инесса», — кивает ему мама. «Не люблю отчество». «Очень приятно», — отвечает Марат. «Я могу, если вы хотите, хотя это, скорее всего, уже сделал ваш пока еще действующий зять, предоставить все свои паспортные данные». Мама, кажется, собиралась что-то сказать, но так и застывает с удивленным выражением лица. Непривычно видеть ее такой. Марат тоже видит этот ступор и подливает маме. Достает себе бокал. «Кажется, дочь, я понимаю, о чем ты говорила». Мама, сделав 2 глотка, наконец обретает дар речи. «Конечно, с Маратом достаточно перекинуться парой фраз, чтобы понять, что это же Марат. Кажется, мы все поладим».